Создание клона League of Legends только для мобильной платформы казался многим хорошим вариантом, и многие видели в подобном огромные перспективы. С примерами в виде игр Anmyo и игры Immortal Conquest большинство геймдизайнеров поняли, что мобильные игроки могли съесть абсолютно все, если это, конечно, было подано в красивой обертке и было приправлено хорошей рекламой. Поэтому, с одной стороны, многие геймдизайнеры хотели портировать успешные компьютерные игры на мобильный рынок, в то время как другие уже начали создавать доильные игры. На самом деле уже около 3 компаний выпустили свои копии доилки, но сеттинги и конечный продукт был не очень хорошим, из-за чего они не были особо популярны. У Чэньмо осталось очень мало времени. Если он оставит это дело без внимания, то обязательно найдется геймдизайнер, который сможет создать хорошую моба для мобильного рынка. И Чэньмо не собирался отдавать мобильный рынок без боя. Многие в компании Императорская династия и в компании Цзин изучали возможность создания моба-игры для мобильного рынка. Даже независимые геймдизайнеры обсуждали этот вопрос. Вы слышали? Онлайн-игры League of Legends побил свой прежний рекорд. Теперь, можно сказать, что на рынке ПК-игр этого колосса никто не сможет сместить. Кто бы мог подумать, что League of Legends разовьется в нынешнее чудо. Тогда все уже думали, что ПК-сектор начал загибаться. Что там у имперцев? Они же 100% начали двигаться в направлении захвата мобильного рынка. Есть у кого информация на этот счет? 2 проекта почти завершены, но некоторые детали, насколько я знаю, еще допиливаются. Мы вот мучаемся с интерфейсом. Основная проблема – управление и активация навыков. Если мы решим их, то все будем прекрасно. Но такие проблемы не так-то и просто решить. Я думал на этот счет, но итог выглядит убого. Многие геймдизайнеры рассматривали вопрос переноса моба-игры на мобильный рынок, но идеального решения еще никто не нашел. Многие основывались на идеальном примере в виде League of Legends, потому что она добилась огромного успеха, однако изменения интерфейса, управления и много чего еще были весьма нелегкой задачей. С одной стороны, существовали проблемы с управлением, как игроки должны были двигаться и атаковать, и как они могли выбирать цель для атаки. Кроме того, некоторые конкретные навыки для мобильных игр были просто слишком неудобными. Если на компьютере любой навык был вполне легок для применения, то на телефоне далеко не каждый навык мог похвастаться тем же. Глава 563. Новая игра. Самое простое решение данной проблемы – позволить игроку управлять любым навыком с помощью касаний, и хотя это решение выглядело очень простым, на самом деле подобное решение вызвало бы кучу проблем. Если игрок будет играть на довольно большом планшете, то ему будет относительно удобно управлять всем с помощью пальцев, но в конце концов подавляющее большинство людей играло в игры с помощью своих личных телефонов. Кто будет специально покупать планшет ради игры, в которую они могли сыграть с помощью своих мобильных? Более того, руки игроков будут очень быстро уставать, ведь помимо банального управления самим персонажем, им еще к тому же придется корректировать действия навыков. ПК-игроки могли без труда использовать мышку для выполнения всех операций, но для телефонов не существовало аналога мышки. И еще существовала проблема средней продолжительности игры. Обычный матч в League of Legends в основном длился около 30 минут, но некоторые матчи спокойно могли идти больше часа. Очевидно, что большинство мобильных игроков не обладало таким большим количеством свободного времени. Многие геймдизайнеры считали, что это время должно было быть сокращено примерно до 20 минут, но как это сделать без вреда еще никому не было известно. Некоторые геймдизайнеры думали об ускорении игры с помощью уменьшения характеристик крипов, лесных монстров и башен, в то время как игроки будут получать намного больше опыта, получать больше золота за убийство. Однако это принесет новые проблемы, потому что все в основном брали за основу числовую систему игры League of Legends, любое изменение в которой могло вызвать коллапс. Например, учитывая, что башни станут намного быстрее разрушаться, не приведет ли это к тому, что герои, которые очень хорошо справлялись с ранним пушем, станут слишком сильными? С таким условием подобные герои в итоге станут слишком сильными и сильно ударят по балансу. Штаб-квартира компании «Императорская династия», офис Лин Часю. Цубинь улыбнулся. Лин Часю тоже был в хорошем настроении и сказал Цубину: «Ну да, игра Орден Лунарии очень хорошо показала себя на мобильной платформе. Как только она появилась на рынке, она в кратчайшие сроки возглавила список бестселлеров. И твой класс с геймдизайнера скорее всего был повышен, верно?» Цубинь сказал с улыбкой. Это все произошло из-за благословения президента Линя. В целом, основа этой игры так была хороша, и мои некоторые изменения пришлись по вкусу игрокам. Игра Орден Лунари изначально являлась компьютерной и виртуальной игрой, но выпуск игры League of Legends сильно повлиял на ее успех, из-за чего она медленно, но верно, начала тонуть. Многие люди чувствовали, что RPG-игры были пережитком прошлого, и учитывая нынешний тренд в виде невероятного роста мобильного рынка, компания «Императорская династия» решила сделать ход конем. Лин Часю лично попросил Цубиня перенести игру «Орден Лунари» на мобильную платформу. Хотя Цубинь не был геймдизайнером S-класса, он был человеком, который являлся лучшим в разработке мобильных игр в «Императорской династии». Лин Часю дал ему этот проект, на который возлагал большие надежды. Честно говоря, перенос игры «Орден Лунари» на мобильную платформу не был так уж и сложен, ведь Цубину нужно было только оптимизировать игру под мобильные устройства, уменьшить ее размер, а затем немного переделать управление. Выйдя на рынок мобильных игр, игра «Орден Лунари» показала себя очень хорошо и успешно возглавила список бестселлеров мобильных игр, и многие игроки, которые покинули ее, вернулись обратно, так как прогресс с персонажей можно было перенести как с ПК, так и с виртуальной версии игры. Такая новость сильно обрадовала Лин Часю. Он просто решил попытать удачу и не ожидал, что все получится настолько хорошо. Лин Часю похвалил Цубиня, и сам Цубинь был очень доволен собой. Когда он вышел из кабинета Лин Часю, он не мог не улыбнуться. Такое чувство, что с тех пор, как Чэнь Мо покинул мобильный рынок, моя жизнь стала намного лучше. Пробормотал Цубинь. Вспомнив о неприятном конце Цзинь Цзигуана, Цубинь почувствовал облегчение. Чэнь Мо был самой настоящей катастрофой, из-за которой страдали многие. Но, к счастью, этот парень ушел на виртуальный рынок. Если я продолжу полагаться на мобильный рынок, то моя жизнь рано или поздно станет очень сладкой, Цубинь улыбнулся. Чэнь Мо с помощью игры ММТ и игры Анмёй перевернул мобильный рынок с ног на голову и держал список бестселлеров под собой очень долгое время. Хорошо, что после этого он, видимо, успокоился и решил уйти в создание серьезных и больших игр. В конце концов, никто не хотел столкнуться лбами с таким человеком, как Чэнь Мо. Чэнь Мо созвал всех на встречу. Новости о приквеле Dark Souls уже гуляли по сети, и многие с нетерпением ждали его выхода. До выпуска этой новости никто и подумать не мог, что нечто подобное вообще сможет произойти. Многие игроки шутили о том, что Чэнь Мо не умеет считать до двух, потому что с тех пор, как Чэнь Мо начал разрабатывать игры и по сей момент, он не выпустил ни одного продолжения для своих игр. Он даже решил забыть о такой вселенной, как Warcraft. Так могли ли игроки поверить в то, что это будет действительно новая игра? Многие на самом деле думали, что это будет DLC, которая будет упакована в обертку новой игры. Причем этот продукт будет продаваться по цене обычной игры. Чэнь Мо посмотрел на всех присутствующих. Позвольте мне начать. Поговорим о наших действиях. Для начала поговорим о приквеле Dark Souls. Все должны понимать, что мы будем использовать наработки, которые имеем, и будем изменять их в случае необходимости. Далее, пока мы будем разрабатывать приквел к Dark Souls, мы создадим новую мобильную игру. Глава 564. Новая игра. Мобильную игру. Все присутствующие были немного удивлены, потому что Чэнь Мо уже давно не выпускал новых мобильных игр. Ранее он выпустил и ММТ, и Анмёи, потому что у него не было денег, и с этой проблемой эти две игры справились на ура. Однако по мере того, как популярность Чэнь Мо все росла и росла, а средств становилось все больше, он перестал создавать мобильные игры, и его фокус полностью переместился на виртуальные игры. Последней мобильной игрой, которая была выпущена компанией Удар Молнии, была Immortal Conquest, и Чэнь Мо создал ее в одиночку. Но на данный момент никто не думал о том, что это будет чем-то сложным. В конце концов, нагрузка из-за разработки приквела Dark Souls была не такой уж и большой. Исходя из существующих наработок, процесс создания приквела не затянется надолго. Так что не было ничего плохого в том, что какая-то часть команды начнет работать над мобильной игрой. Чэнь Мо дважды легонько ударил по клавиатуре, и все увидели название будущей игры – King of Glory, и все ее характеристики в сжатом виде. На этот раз мы будем создавать мобильную моба-игру. Чэнь Мо взглянул на Цань Куна. Ты возьмешь на себя полную ответственность за эту игру. В конце концов, ты отвечаешь за League of Legends. Это мобильная игра по мотивам League of Legends, но существуют незначительные изменения, которые будет довольно просто сделать. А, Сань-кун на мгновение замер. Так почему бы нам просто не создать мобильную версию League of Legends? Согласна, Су Цзинью тоже была немного озадачена. И мы спокойно можем использовать персонажей из League of Legends. Мы даже можем перенести в эту игру известных персонажей из игры Warcraft. Пхе Фрозен, Хрони и Диабло. Чэнь Мо прищурился. Вы оба работаете со мной практически с самого начала, так почему вы так и не научились читать? А, они оба были ошеломлены. Чэнь Мо постучал по проекции. Смотрите внимательно, у нас мало времени. Что написано вот тут? Сань Кун почесал затылок. Ну, проанализировать аудиторию. Чэнь Мо кивнул. Верно, прежде чем писать концепт игры, первым делом нужно проанализировать целевую группу этой будущей игры, а затем уже делать все остальное. Так прочитай, какая целевая аудитория этой игры. Сань Кун был ошеломлен. Учащиеся в школе. И только после этого все обратили на это внимание. Чэнь Мо четко написал о целевой аудитории игры. Учащиеся в школе, девушки. Очевидно, что эта игра полностью отличалась от игры League of Legends. Игроки League of Legends – это люди от 16 до 26 лет, в основном студенты. Но целевая аудитория King of Glory была школьниками и девушками. Все были немного ошарашены. Впервые они видели школьников в качестве основной целевой аудитории. Чэнь Мо сказал, ты права. Персонажи из этих игр будут очень тепло встречены игроками. Но учитывая основную аудиторию этой игры, как ты думаешь, сколько из них играли в Warcraft? Пхе Фрозен, Хрони или в Диабло? Сань Кун задумчиво посмотрела на него. Ну, похоже. Чэнь Мо продолжал. Игра King of Glory и League of Legends – это не одно и то же, даже близко не одно и то же. Я надеюсь, что эти юноши будут играть в League of Legends в будущем. Основная задача этой игры – расширить нашу базу игроков. Учащиеся в школе и девушки – это в основном легкие игроки, которые считают, что играть в League of Legends слишком утомительно, слишком долго и слишком неудобно. Основная целевая аудитория King of Glory – именно эти люди. И подавляющее большинство из этих людей еще не познакомились ни с одной из наших игр. У нас в кармане действительно есть множество популярных вселенных, но с подобной аудиторией все эти вселенные просто ничего не стоят. Сколько людей из подобной аудитории сыграли в наши виртуальные игры? Будет хорошо, если они хотя бы сыграли в League of Legends. Но, как я уже говорил, я не хочу, чтобы эта новая игра конфликтовала с League of Legends. Молодые игроки нуждаются в более ясном и запоминающемся образе, и яркие исторические персонажи намного легче запоминаются ими. Сань Кун сказал, ну, я, кажется, понимаю твои намерения, но сможет ли подобная аудитория поддержать такую игру? Их временные и денежные возможности очень слабые. Су Цзинью подняла руку. Есть еще одна проблема, босс. Все учащиеся в школе всегда находились под чутким присмотром комитета по надзору за игром. И нам, скорее всего, придется сильно ограничить их времяпровождение в игре. Чэнь Мо улыбнулся. Мы сделаем это. Даже если комитет по надзору за играми не скажет нам сделать нечто подобное, в конце концов это наше будущее, а о будущем мы должны заботиться. Все присутствующие были шокированы. Боже мой, это точно сказал их босс, Чэнь Мо продолжил. Кроме того, мы будем использовать историю нашего реального мира, чтобы все игроки смогли ознакомиться с историческими личностями нашей страны. Лицо Су Цзинью начало немного побаливать. Босс, я конечно не читала столько книг, но даже я вижу, что многое в истории этих героев сущая ложь. На самом деле многое из того, что описано в их мини-истории и их навыках, неправда. Чэнь Мо улыбнулся. Конечно, просто воссоздавать полную копию исторических личностей немного скучно. В конце концов это игра. Чтобы совместить реальность и особенности игры, мы должны внести некоторые изменения. Впрочем, тебе не стоит беспокоиться, потому что по большей части уже все готово. Чэнь Мо дважды легонько постучал по клавиатуре. Глава 565. Изменения. Чэнь Мо сказал, большинство героев в этой игре по умолчанию будут заблокированы. Игроки смогут разблокировать их тремя способами. С помощью золотых монет, бриллиантов и за очки ут. Конечно, некоторые герои будут иметь дополнительные скины, которые также можно будет купить, но об этом чуть позже. К тому же, если игрок захочет купить какого-нибудь героя, помимо денег, игрок должен будет ответить на некоторые вопросы, которые будут связаны с историей этого самого героя. Су Цзинью была ошеломлена. Босс, можешь привести конкретный пример? Пока что в моей голове подобная система будет только раздражать игроков. Хорошо, сказал Чэнь Мо, я приведу простой пример. Например, если игрок захочет купить Либая, система задаст ему несколько вопросов, например что-то вроде, кто такой Либай на самом деле? Под этим вопросом будет находиться 4 варианта ответа, допустим это будет пьяница, убийца, поэт и самурай. Цань Кун был потрясен, а во, неужели кто-то действительно ответит на этот вопрос неправильно? Чэнь Мо улыбнулся, не переоценивай уровень образованности игроков, особенно уровень аудитории этой игры. Более того, эти вопросы будут браться из большого банка вопросов, ответы будут браться из банка случайным образом, а время ответа на вопрос будет ограничено 10 секундами. Если игрок ответит на вопрос неправильно, ему придется прочитать биографию героя еще раз и ответить на уже новый вопрос. Су Цзинью была удивлена. «Босс, ты не боишься, что эти маленькие дьяволы забьют тебя в переулке?» Чэнь Мо праведно сказал. «Долг каждого геймдизайнера – популяризировать историю и знания». Все были потрясены. Если бы это сказал не Чэнь Мо, они бы даже поверили его словам. Рот Су Цзинью слегка дернулся. «Значит, босс игра King of Glory на самом деле является вопросно-ответной игрой, которая будет направлена на популяризацию исторических фактов». Чэнь Мо кивнул и очень твердо сказал. «Можно сказать и так», он немного подумал, а потом добавил. «В таком случае разве комитет по надзору за играми не даст King of Glory место в официальном магазине приложений? Ведь эта игра будет пропагандировать нашу культуру и историю». Су Цзинью сказала. «Босс, ты слишком много думаешь». Чэнь Мо улыбнулся. «Хорошо, тогда перейдем к приквелу Dark Souls». Приквел Dark Souls в основном будет состоять из существующих наработок, но будет иметь некоторые существенные отличия. Например, в самом начале и до определенного момента игры костры не будут телепортировать игроков. Что? Все были потрясены и даже подумали, что ослышались. Костер не будет телепортировать. Можно ли будет играть в такую игру? Возьмем, к примеру, нынешний Dark Souls. Представьте себе, что игрок, который изо всех сил старался пройти к боссу и накопил большое количество душ, решил вернуться обратно с помощью быстрого перемещения ради прокачки своих атрибутов, но в итоге он узнает, что ему придется топать до базы на своих двоих, причем с учетом того, что обратный путь будет населен монстрами, ибо он уже использовал костер, из-за чего все монстры появились на своих местах. Это слишком смешно. Цань Кун дважды кашлянул. «Босс, я думаю, что такое нововведение нужно будет серьезно обдумать. Если мы сделаем это не подумав, наш магазин будет сожжен сердитыми игроками». Чэнь Мо рассмеялся. «Неважно, игроки же все равно смогут все так же обновлять эстусу костра. Более того, по мере своего продвижения игроки в конце концов получат специальную вещь. С помощью этой вещи они смогут телепортироваться к некоторым кострам». Лицо Цань Куна исказилось. «Это телепорт, функция, которую можно было использовать в любое время, но теперь для этого нужно будет получить специальную вещь. Босс, ты немного перебарщиваешь, я больше не могу на это смотреть. Может еще и для пополнения эстуса нужно будет тратить какой-нибудь расходник, который будет выпадать из монстров раз в 1000 лет. Глаза Чэнь Мо загорелись. А что, хорошая идея. Цань Кун был ошеломлен. Не надо, это шутка. Босс, я просто пошутил. Если мы сделаем это, то наша жизнь резко оборвется. Чэнь Мо улыбнулся. Эй, да ладно, я тоже пошутил, но специальная вещь для телепорта должна появиться в приквеле. Мало того, что костры теперь не будут телепортировать игроков, некоторые другие моменты игры будут существенно переработаны. Цань Кун сказал. В таком случае у нас получится игра для самых настоящих мазохистов. Босс, я думаю, что Dark Souls и так прямо сейчас очень сложная. Действительно ли мы должны еще сильнее усложнить ее? Чэнь Мо спросил, а почему мы не должны усложнять ее? Прямо сейчас некоторые игроки уже воспринимают ее как гринделку. Очевидно, что игроки находятся еще очень далеко от своего предела. И это же искусство, понимаешь, искусство. На что может опереться Dark Souls? Неожиданный дизайн уровней, очень интенсивные сражения с боссами и опасность повсюду. Вот основа Dark Souls. Если мы создадим игру, которая будет похожа на нынешний Dark Souls, то сможем ли мы удовлетворить растущие потребности игроков? Все. Чэнь Мо продолжил. И у приквела будет совершенно новый игровой режим, который будет именоваться случайным режимом. В этом режиме все предметы будут выпадать, основываясь на удаче игрока, за исключением некоторых, которые влияют на сюжет игры. То есть если игроки захотят получить все вещи в этом режиме, им придется обследовать все места по нескольку раз, а иначе они пропустят какую-нибудь очень хорошую вещь. Глаза Цанькуна засияли. Это звучит неплохо. В таком случае дух авантюризма наконец посетит многих игроков. Как всем было известно, все вещи в Dark Souls были раскиданы в определенном месте и их появление было статичным. Всего за одно посещение любой локации игрок мог собрать все раскиданные по локации вещи и больше никогда не возвращаться в нее. Многие опытные игроки просто собирали нужные вещи, а затем напрямую шли к боссам, что, очевидно, несколько противоречило замыслу Ченьмо. Если появление большинства таких вещей теперь не будет гарантированным, игроки будут вынуждены посещать локации ради получения нужной вещи, и не обязательно будет фармить одну и ту же локацию, так как любая вещь могла упасть в совершенно любой локации. Однако Цанькун также понял, что в таком режиме могли возникнуть очень неприятные ситуации, например, когда игроку просто не везло и он не мог получить некоторые нужные вещи. А если учесть то, что костры теперь не будут телепортировать игроков, некоторые игроки действительно будут очень недовольны. Однако, поскольку Ченьмо собирался добавить подобный режим, он наверняка уже имел некоторые соображения на этот счет. Глава 566. Рассуждение и работа. После завершения обсуждения концепт-проекта все приступили к созданию новых игр. По оценке Ченьмо, создание приквела Dark Souls и игры King of Glory будет довольно быстрым. Особенно создание игры King of Glory, так как многое можно было взять из игры League of Legends. По сути, на данный момент все, что нужно было сделать для создания игры King of Glory, так это перерисовать модельки и адаптировать игру под мобильную платформу. В конце концов, для Ченьмо мобильные игры выступали средством получения денег, но учитывая то, что на данный момент в деньгах он не нуждался, все, о чем ему придется хорошенько подумать, так это о способностях игры King of Glory обеспечивать саму себя. В прошлом мире Ченьмо игра King of Glory, можно сказать, была успешной и в то же время провальной. С одной стороны, ее достижения действительно ошеломили многих, но вот только хоть в нее и играло огромное количество игроков, доходы этой игры были катастрофически низкими, и к тому же с другой стороны эту игру с момента ее запуска сопровождали множество негативных новостей. Паразитирование на известных личностях, низкокачественная обертка и искажение культурного наследия. Конечно, Ченьмо мог выбрать какую-нибудь известную вселенную для этой игры, но, очевидно, это был не очень хороший выбор. На это было две причины. Во-первых, так называемая интеллектуальная собственность зависела от ее фанатов. Вселенная Warcraft и Diablo – популярная и серьезная интеллектуальная собственность, но для школьников и девушек они были не более, чем красивой или не очень оберткой. То же самое относилось и к интеллектуальной собственности игры Anmue. Причина, из-за которой игра Anmue стала такой популярной, заключается в том, что ее стиль и графика была популярна среди подрастающего и только-только созревшего поколения, и учитывая мобильную платформу, на которой она была выпущена, эта игра была обречена на успех из-за своего качества и понимания, кому эту игру нужно продавать. Хотя компания Nitiase впоследствии использовала вселенную игры Anmue и выпустила игру под названием King of Hunters, эта игра была очень далека от игры King of Glory во всех аспектах. Игра King of Glory имела неоспоримое преимущество в виде истории Китая, так как любой китаец прекрасно знал, кто такой Цзинке, Ханьсинь, Гунцзычжинь, Цао Цао, Гуань Ю и Чжуглян. Еще одна проблема заключалась в том, что King of Glory – это игра, где так или иначе решала толщина твоего кошелька, и Ченьмо наверняка будут ругать за то, что он создал такую игру, используя вселенную Warcraft или Diablo. Использовать мир Warcraft, где игрок мог играть за определенных персонажей только за деньги. Игроки в таком случае сожрут его без соли. Конечно, некоторые фанаты будут рады такой игре, но подавляющее большинство – нет. Цель Ченьмо была очень проста. Эта игра создавалась исключительно ради привлечения новой аудитории, но в этой игре будет присутствовать неприятный по меркам многих донат. Из-за этого использовать популярную интеллектуальную собственность было как минимум глупо. А ход в виде использования исторических личностей позволит школьникам узнать больше об их истории. Разве это не прекрасно? Кроме того, если в основу игры будут взяты другие вселенные, он не смог бы добавить такого красавчика, как Фэн Цухуан один. Поскольку эта игра создавалась для школьников и девушек, Необходимо обеспечить им всем необходимым. Нужно думать, как они, и понять, чего они жаждут больше всего. Что касается геймплея, то хотя многие и критиковали игру King of Glory, многие ее решения спустя время были переняты другими играми. И с точки зрения доната, King of Glory на самом деле была не такой уж и страшной. Во всяком случае, уже прошло много времени с тех пор, как Ченьмо позволял игрокам почувствовать себя счастливыми из затраты своих же денег. В магазине видеоигр Лицзинси листала книгу с выражением скуки на лице. Спустя две прочитанных страницы в магазин вошла девушка. Эта девушка выглядела примерно на 27-28 лет. Она была среднего роста и имела довольно длинные волосы. Судя по ее одежде, она была настоящей офисной леди, так как одета она была в строгий офисный костюм, и от нее исходила аура сильной женщины. Ли Цзиньси посмотрела на нее и спросила: «Сестра, давно ты здесь?» Ее звали Ли Цзиньшу, и она была двоюродной сестрой Ли Цзиньси. Ли Цзиньшу села напротив Ли Цзиньси и сказала очень твердым тоном: «Просто в компании Императорская династия есть старший геймдизайнер, который навестил столицу из-за личных дел. Ты пойдешь на собеседование на роль начинающего геймдизайнера? Разве тебе не нравится играть в игры? Быть геймдизайнером в наше время очень престижно». Ли Цзиньси была ошеломлена. «Сестра, зачем ты опять говоришь об этом? Причина, из-за которой ты искала меня сегодня, опять заключается в этой теме?» Ли Цзиньшу пристально посмотрела на нее. «Мы выросли вместе, так что ты думаешь, что я тебя не знаю? Почему бы тебе не устроиться геймдизайнером? В конце концов, ты только и делаешь, что играешь». Ли Цзиньси потеряла дар речи. «Я люблю играть в игры, но создавать игры – это даже близко не то же самое, что и играть в игры», – Ли Цзиньшу сказала. «Значит, ты уже сама ищешь себе подходящую работу? Ты уже получила диплом? Твои одногруппники уже давно устроились на работу? Ты вроде здоровая, но все равно каждый божий день только и делаешь, что играешь в игры, и не делаешь ничего серьезного. Даже тетя уже волнуется о тебе», – Ли Цзиньси сказала. «Хорошо, сестра, ты, наверное, долго и упорно трудилась, чтобы устроиться в императорскую династию», – Ли Цзиньшу сказала. «Не совсем, я просто нашла нужные контакты с нужными людьми. Просто попробуй. Если твоя игра будет хорошей, может быть, тебя тоже возьмут под свое крыло», – Ли Цзиньси улыбнулась. «Хорошо, хорошо, тогда, когда придет время, пришли мне сообщение, но у меня нет резюме», – Ли Цзиньшу сказала. «Все в порядке, главное, что ты готова, тебе не нужно иметь никакого резюме. Когда придет время, я просто поговорю с кое-кем, и тебя, возможно, примут, разве это не здорово?» Ли Цзиньси прищурилась. «Ты всегда думала обо мне, верно?» Ли Цзиньшу рассмеялась. «Конечно, я хотела найти для тебя другую работу, но, немного подумав, поняла, что ты, похоже, не будешь испытывать никакого интереса к другим работам, так как ты только и делаешь, что играешь в игры. Поэтому я решила устроить тебя в большую игровую компанию», – Ли Цзиньси сказала. «Большое тебе спасибо», – Ли Цзиньшу улыбнулась. «Геймдизайнер – это хорошая и высокооплачиваемая работа. Когда придет время, никто и слова против тебя сказать не сможет, разве это не прекрасно? В любом случае, Цзиньси, позволь мне немного помочь тебе», – Ли Цзиньси махнула рукой. «Хорошо, хорошо, сестра, я поняла. Когда придет время, я приду и посмотрю, что ты подготовила». 1. Глава 567. Интервью. Ли Цзиньси сидела в вестибюле столичного филиала компании «Императорская династия» с явным недовольством на лице. Она вообще не знала о том, что это будет за интервью, да и она вообще не хотела приходить сюда, но, в конце концов, Ли Цзиньшу приложила много усилий, чтобы организовать это самое интервью. Во всяком случае, ей, скорее всего, скажут, что скоро перезвонят. В конце концов, геймдизайнер должен обладать множеством специфических знаний, а Ли Цзиньси была знакома только с дизайном. Столичный филиал компании «Императорская династия» находился в довольно дорогом месте, в элитном офисном здании к северо-востоку от столицы. Хорошенькая администраторша сидела за стойкой и спросила Ли Цзиньси о цели ее визита, а затем позвонила соответствующему человеку и попросила Ли Цзиньси подождать в вестибюле. Впервые в жизни Ли Цзиньси принимала участие в интервью. Она не надела официального костюма и не принесла с собой резюме. Однако подавляющее большинство игровых компаний не требовали от своих сотрудников официальной одежды и зачастую никак не контролировали их внешний вид. Но даже учитывая это, Аура Лицзинси была немного несовместимой с атмосферой этого места. Все работали изо всех сил или притворялись, что работают, в то время как Лицзинси, кажется, словно находилась на прогулке. Она пришла на это собеседование с явным настроем побыстрее слинять, и вообще не чувствовала никакого давления. Администраторша ответила на звонок, затем встала и сказала Лицзинси: «Хорошие новости, президент Су лично будет беседовать с вами. Пойдемте со мной в третий конференц-зал». Администраторша провела Лицзинси прямо к нужной двери, после чего сказала: «Оказывается, что сегодня президент Су лично будет принимать интервью. Похоже, что вас очень ценит. Желаю вам успеха». Лицзинси рассмеялась, но ничего не сказала. Она подумала про себя: «Я не хочу, чтобы это интервью прошло успешно». Два человека подошли к двери в третий конференц-зал, и администраторша постучала в дверь. «Пожалуйста, входите», — раздался глубокий голос. Администраторша открыла дверь, после чего в конференц-зал вошла Лицзинси. В конференц-зале сидело четыре человека, три мужчины и одна женщина, все они являлись сотрудниками столичного филиала компании «Императорская династия». Лицзинси, очевидно, никого из них не знала. Она быстро пробежалась глазами по этим четырем людям, сделав на их счет пометки в уме: спичка, толстяк, обычный мужчина в костюме и круглолицая девушка. ХММ, обычная характеристика сотрудника из любой компании, никаких проблем. Толстяк указал на кресло напротив стола для совещаний: «Пожалуйста, присаживайтесь». После того, как Лицзинси села, толстяк представился: «Здравствуйте, я главный геймдизайнер мобильного игрового проекта под названием Antiquity Apocalypse. Меня зовут Жан Бэй. Рядом со мной сидит известная в нашей компании Хитхантер 1. Это известный геймдизайнер мобильной игры Орден Лунари, Цу Бинь, а также президент Цу». Лицзинси вежливо кивнула. Чжан Бэй был немного озадачен. Когда на интервью приходил кто-то другой, когда он слышал эти имена, в частности имя Цу Биня, человека, который на данный момент является лучшим геймдизайнером мобильных игр в компании «Императорская династия», они сразу же начинали говорить о том, какой он крутой и великолепный разработчик. Но глядя на вежливый кивок Лицзинси, смысл которого был очень ясен: «Я тебя не знаю, но вижу, что ты очень самоуверенный, так что я вежливо кивну». Чжан Бэй был действительно сильно озадачен. Это интервью было организовано самим Цу Бинем. Но почему ему казалось, что интервьюер и Цу Бинь совсем не знали друг друга? Что это за ситуация? Атмосфера была немного неловкой, и Чжан Бэй был вынужден продолжить беседу. Он и до этого слышал, что следующая кандидатка будет особенной, и что она даже не имела резюме, однако это было не страшно, так как вся основная информация была им известна. Она окончила столичный лучший университет на отлично. Единственная проблема заключалась в том, что она слишком сильно увлекалась своим хобби, и в университете она не получила какого-нибудь хорошего отзыва. Чжан Бэй дважды кашлянул. «Ну, в какие игры вы успели сыграть за этот год, и в какие игры вы играете чаще всего?» Лицзинси подумала немного, после чего сказала: «В основном я играю только в Warcraft, The Frozen Throne, League of Legends, Overwatch. О, недавно я начала играть еще и в Dark Souls». Все присутствующие были немного озадачены. Почему все эти игры, изданные компанией «Удар молнии»? Эта девушка что, даже не сыграла и в одну игру компании «Императорская династия»? Зачем она пришла сюда на собеседование? Цу Бинь кивнул. «Ну, это очень известные игры. Добились ли вы чего-нибудь в этих играх?» Лицзинси подумала немного, после чего сказала: «В игре Warcraft The Frozen Throne я попала в список топ-100 лучших игроков, в игре League of Legends недавно перешла в Лигу Претендент Плюс, а игру Dark Souls прошла буквально за пару дней». Тишина. Все присутствующие резко вдохнули. Обычно на любом интервью задавали подобные ничего не значащие вопросы, и по большей части их задавали для того, чтобы претендент почувствовал себя более непринужденно. Геймдизайнером мог стать любой человек, тот, кто любил играть в игры, тот, кто иногда играл в игры, и тот, кто вообще не любил играть, это не имело значения. Стоило понимать, что создавать игры и играть в игры было совершенно разными вещами. По сути, это можно было сравнить с поваром, который готовил еду, и посетителем ресторана, который эту еду будет есть. Конечно, если соискатель будет иметь высокий скилл, это добавит к его резюме несколько баллов, но не более. Но Лицзинси была немного другого поля ягоды. Попала в список топ-100 лучших игроков. В стратегической игре, которая требовала от игрока высокую скорость рук и была очень недружелюбна по отношению к девушкам. Ее успех в игре League of Legends можно было описать тем, что скорость рук была важна как для Warcraft, Heroes, так и для League of Legends, но, тем не менее, этот ранг можно было сравнить с попаданием в топ-100 лучших игроков, и она прошла игру Dark Souls, которую многие заслуженно прозвали очень сложной виртуальной игрой, за пару дней, что было еще более невероятно. Не говоря уже об обычных девушках, даже профессиональным тестировщикам из их компании потребовалось около 5 дней, чтобы пройти эту игру. Чжан Бэй дважды кашлянул. «Вы могли бы стать очень популярным стримером с таким уровнем игры. Вы уже думали об этом ранее?» Ли Цзиньси покачала головой. «Я не хочу быть стримером». Чжан Бэй и Цубинь переглянулись. Они оба подумали о том, что эта девушка была очень уникальной. Когда обычный доселе неизвестный игрок входил в игре League of Legends в Лигу Претендент, он обычно запускал после такого события стрим. В конце концов, индустрия прямых трансляций прямо сейчас росла невероятными темпами, и большие стримеры зарабатывали довольно-таки большие деньги. Однако из-за этого конкуренция среди начинающих стримеров была слишком велика. Если она действительно имела экстраординарный талант и такой высокий уровень игры, то разве она не была обречена на успех в стримерской карьере? С таким уровнем игры, даже если она не любила говорить, даже если она не любила как-то общаться со своей аудиторией, она могла просто включить свою камеру и играть так, как ей хочется, а учитывая ее внешние данные и ее уровень игры, она в кратчайшие сроки обретет огромную популярность. Чжан Бэй сказал: «Хорошо, раз вы не заинтересованы в карьере стримера, то почему вы решили стать геймдизайнером?» Ли Цзиньси сказала: «О, я на самом деле не хочу быть геймдизайнером». Чжан Бэй, один хитхантер, человек, который сотрудничает с крупными корпорациями и выполняет их заказы по поиску кандидатов. Глава 568. Неповторимое интервью. Не хочет быть геймдизайнером. О чем это она говорит? Цубинь не принял этот ответ всерьез. Он уже слышал о характере Ли Цзиньси. Что его больше интересовало, так это то, что она была претендентом. Хотя игровой опыт не был слишком важен для геймдизайнера, он мог сильно помочь в начале его пути. Игра League of Legends на данный момент находилась на пике своей популярности. Многие компании исследовали вариант создания мобильной версии игры League of Legends. Если в создании мобильной версии будет участвовать настоящий эксперт компьютерной версии League of Legends, то создание проекта определенно будет продвигаться намного плавнее. Ведь понимание игры очень сильного игрока сильно отличалось от понимания игры обычного игрока. Поначалу Цубинь думал, что это интервью будет простой прогулкой, но услышав, что Ли Цзиньси была претендентом, он внезапно заинтересовался ей. Ведь он приехал в столицу из-за одного важного дела. В настоящее время многие компании пытались создать свою мобильную моба-игру, но до сих пор не было выпущено явного лидера. Лин Чиасю считал, что сейчас было самое подходящее время, и что можно было попробовать пересадить игру Antiquit и Apocalypse на мобильную платформу, так как это могло сработать. Так что Цубинь приехал в столицу, чтобы посоветоваться с Чжан Бэем. Честно говоря, обычной команды за глаза хватило для пересадки игры Antiquit и Apocalypse на мобильную платформу, однако он хотел найти человека, который очень хорошо разбирался в моба-играх. Из его команды на данный момент в самой лучшей лиге был звукарь, и то он находился всего лишь на алмазной лиге, из-за чего нельзя было с уверенностью сказать, что баланс будет более-менее вменяемым. И тут появилась Ли Цзиньси. Цубинь сказал: «Хорошо, почему бы вам не сказать нам о недостатках игры League of Legends?» «Недостатки?» Ли Цзиньси на мгновение задумалась. «У этой игры нет недостатков». Цубинь был ошеломлен. «В этом мире не может существовать идеальной игры, она просто не хотела говорить о ее недостатках». Цубинь дважды кашлянула и сказал: «Вы задумывались над этим вопросом, разве однотипный игровой процесс не является ее недостатком? На самом деле ее геймплей представляет собой одну и ту же карту, а также сражения одних и тех же героев, разве это не скучно?» Ли Цзиньси сказала: «Основная забава League of Legends исходит от сотрудничества различных героев. Наличие большого количества карт в такой игре не приведет ни к чему хорошему». Цубинь спросил: «Разнообразие карт – недостаток? Опустим этот вопрос, лучше скажите мне, разве в этой игре есть хоть какая-нибудь вариативность? Игроки всегда обязаны распределиться между тремя линиями и лесом. Ли Цзиньси ответила: «Необходимо учитывать ранние стычки и раннюю агрессию. С помощью такой простой установки любой новичок сможет быстро вникнуть в суть игры и будет полезен на любом этапе игры. А если говорить о уровне повыше, то там далеко не всегда используется стандартная расстановка». Цубинь. Соискатель и интервьюер поменялись ролями. На самом деле Цубинь особо не исследовал игру League of Legends, так как он создал множество мобильных игр. Но что это за неловкая атмосфера? Чжан Бэй посмотрел на Ли Цзиньси. В самом начале Чжан Бэй думал, что Ли Цзиньси была ненадежна, но после ее ответов он поменял свое мнение на ее счет. Действительно, Цубинь задал ей вопросы, которые часто всплывали на форумах и среди геймдизайнеров. Но замысел геймдизайнера смог быть четко понят ею. Чжан Бэй вздохнул. Претендент – это претендент, и, видимо, ему нужно будет отнестись к ней намного серьезнее. Чего они не знали, так это того, что Ли Цзиньси очень часто играла в League of Legends с Чэнь Мо, и, следовательно, слышала от него много полезной информации. Чжан Бэй спросил: «Что вы думаете насчет мобильной моба-игры?» Ли Цзиньси подумала об этом и сказала: «Ну, она может быть очень многообещающей». Чжан Бэй радостно спросил: «О, есть ли у вас мысли насчет перспективы развития таких игр?» Ли Цзиньси сказала: «Нет, я просто чувствую, что они довольно перспективы». Чжан Бэй: «Эта девушка действительно прямолинейна, ей лень было даже придумать что-нибудь красивое». На самом деле Ли Цзиньси знала, что Чэнь Мо создавал новую мобильную моба-игру, и очевидно, что если Чэнь Мо создавал ее, значит, этот вид игр был очень перспективным. Чжан Бэй дважды кашлянул. Он впервые сталкивался с таким прямолинейным человеком. Ли Цзиньси хоть и знала многое, она, видимо, просто не хотела ломать голову ради ответа, так что отвечала в большинстве своем односложными фразами. Какое неловкое интервью. Если бы это был кто-то другой, Чжан Бэй, возможно, отослал бы его сразу же, но Ли Цзиньси, в конце концов, была претендентом. Чжан Бэй считал, что она на самом деле имела большой потенциал. Чжан Бэй спросил: «Если бы вы изменили платформу игры Antiquity под Solipsy на мобильную платформу, то как бы вы поменяли ее?» Ли Цзиньси пожала плечами: «Я никогда не играла в Antiquity под Solipsy». Чжан Бэй, он немного подумал и сказал: «Тогда я немного изменю свой вопрос. Как вы думаете, что должно быть изменено в игре League of Legends, чтобы в нее можно было играть на обычных телефонах? Меня интересует решение проблемы с навыками». Ли Цзиньси была ошеломлена. «Проблема с навыками?» Чжан Бэй кивнул. «Верно, например, в игре League of Legends существует множество навыков, которые на мобильных устройствах будет очень неприятно и неудобно использовать. Особенно это касается навыков, которые будут действовать и поражать определенную область. Как, по вашему мнению, можно решить данную проблему?» Ли Цзиньси сказала: «В таком случае, можно же просто улучшить управление, разве нет?» Чжан Бэй на мгновение замер. Ли Цзиньси сказала: «Я буду говорить небрежно, так как не особо сильна в терминах». Чжан Бэй: «Какое тяжелое интервью». Глава 569. Страшные слова. Чжан Бэй и Цубинь задали еще несколько вопросов, но Ли Цзиньси по-прежнему отвечала на них так, как ей хотелось, из-за чего интервьюеры страдали. А когда речь заходила о некоторых профессиональных проблемах, отсутствие у Ли Цзиньси элементарных знаний по игровому дизайну настолько пугало, что это даже не было смешно. Задав еще несколько вопросов, Чжан Бэй почувствовал, что его выжили досуха, из-за чего он сказал: «Хорошо, мы получили ответы на интересующие нас вопросы. В скором времени мы дадим вам знать о результате этого собеседования». Ли Цзиньси кивнула, встала, вежливо поблагодарила их за внимание и ушла. Это интервью выдалось слишком длинным, намного длиннее, чем она думала. Ли Цзиньси думала, что это интервью будет простой прогулкой. Интервьюер задает ей несколько простых вопросов, она не отвечает правильно ни на один из них, после чего собеседование заканчивается и она спокойно идет домой. Конец. Она не могла понять, на какой из вопросов ответила правильно, и почему они вдруг начали бомбардировать ее вопросами. После того, как Ли Цзиньси покинула третий конференц-зал, Цубинь и Чжан Бэй начали обсуждать результаты этого собеседования. Цубинь был немного ошеломлен. «Я думаю, что понимание этой девушки слишком поверхностно, и многое из самых простых вещей она просто не понимает. Очевидно, что у нее нет никакого интереса к игровой индустрии». Чжан Бэй кивнул. «Я тоже так думаю, ее решение проблемы мобильной моба-игры немного необычное». Цубинь сказал: Ты главный в вопросе переноса игр антикуиты апоцалипсе. Все зависит от тебя. Чжан Бэй покачал головой. Ай, забудь. Хотя ее уровень игры очень высок, ее понимание внутренней кухни слишком поверхностно. Более того, она не знает о многих базовых вещах, так что в будущем работать с ней будет немного трудно. Девушка, которая все это время молчала, сказала. Я слышала, что она сказала, будто бы играет на лиге претендента. Серьезно? С таким уровнем игры и такой внешностью очень странно, что она решила не начинать карьеру стримера. Чжан Бэй спросил. Хочешь сказать, что она наврала нам? Она махнула рукой. Не уверена на все 100, но, думаю, так и есть. Цу Бинь легонько постучал по столу. Ладно, ладно, разговор вышел за рамки дозволенного. Во всяком случае, это собеседование дало мне некоторые ответы, а это уже что-то дозначит. Несколько человек еще немного поболтали в третьем конференц-зале, после чего Цу Бинь начал собираться. Он приехал в столицу ради решения некоторых проблем с Чжан Бэем, а также для обмена опытом. Теперь, когда он сделал большую часть своих дел, Цу Бинь был готов покинуть столицу и вернуться в штаб-квартиру компании «Императорская династия». Так как Цу Бинь собирался уехать, Чжан Бэй, естественно, должен был сопроводить его хотя бы до выхода из здания. Ведь Цу Бинь приехал из штаб-квартиры, и в области мобильных игр его считали лучшим, по крайней мере в компании «Императорская династия». Два человека пришли в вестибюль на первом этаже и обнаружили, что Ли Цзиньси еще не ушла. А пока они проводили собеседование, начался весьма сильный дождь. Цу Бинь вежливо подошел и спросил, «Вы заказали себе такси?» Ли Цзиньси улыбнулась. «Я попросила своего друга сопроводить меня. Он сейчас стоит в метро, но вроде как вот-вот будет здесь». Цу Бинь кивнул, метро напоминало ему о его студенческих годах, которые, казалось, кончились всего лишь пару дней назад. Чжан Бэй сказал Цу Биню, «Господин Цу, я договорюсь, чтобы кто-нибудь отвез вас в аэропорт. Подождите минутку». Цу Бинь кивнул. В вестибюле находилось 3 человека, из-за чего атмосфера была немного неловкой. Цу Бинь сказал Ли Цзиньси, «Если вы хотите войти в индустрию видеоигр, вы должны получить больше знаний об игровом дизайне. Я думаю, что у вас есть хороший фундамент. Узнайте об играх побольше, и тогда вы больше не будете совершать такие очевидные ошибки. Мобильные моба-игры на данный момент находятся в трудной ситуации, мы все еще не можем придумать способ, с помощью которого сможем оптимизировать отклик и применение навыков. Вам же нужно немного поработать над своими знаниями. Как только вы получите базовые знания насчет геймдизайна в целом, вы действительно перестанете совершать подобные очень глупые ошибки». Ли Цзиньси выглядела немного рассеянной и, на самом деле, не слушала его. В этот момент кто-то спросил, кто сказал, что она обязательно должна получать знания, тем более которые устаревают с каждым часом. Ли Цзиньси повернула голову и спросила, «О, ты пришел?» Цу Бинь выглядел ошеломленным, когда увидел лицо этого человека. «Что происходит? Как сюда попал Чэнь Мо?» Чэнь Мо закрыл зонтик и радостно сказал Цу Биню, «Эй, старина Цу, давно не виделись». Губы Цу Биня слегка дрогнули. Почему он встретил эту ходячую катастрофу? Глядя на зонтик в руке Чэнь Мо, Цу Бинь внезапно почувствовал дурное предчувствие. «Ты пришел за ней?» Чэнь Мо кивнул. «Да, что-то не нравится». Лицо Цу Биня исказилось. «Ты все еще едешь на метро?» Чэнь Мо улыбнулся. «Сейчас не час пик, так что там довольно мало народу». Цу Бинь был ошеломлен. «Этот богатый гангстер приехал на метро, чтобы забрать девушку?» Чэнь Мо сказал Ли Цзиньси. «Ладно, пойдем. Все равно они скоро увидят желанные изменения в мобильных моба-играх». Ли Цзиньси кивнула и последовала за Чэнь Мо. Цу Бинь, Чжан Бэй, ударил по лицу и сразу же пошел на выход. «Да, но что насчет этой Ли Цзиньси? Чэнь Мо питает к ней какие-то чувства, но зачем она пришла на собеседование в эту компанию? Почему она не работает в компании Чэнь Мо? Или она пришла сюда просто ради веселья?» Черт, его хорошее настроение мгновенно исчезло. У Чжан Бэя болело лицо. Конечно, он знал Чэнь Мо, но Чэнь Мо не знал его. В конце концов, они находились даже близко не на одном уровне. Что заставило его еще больше забеспокоиться, так это последняя фраза Чэнь Мо: «Все равно они скоро увидят желанные изменения в мобильных моба-играх». К этому дню Чжан Бэй уже успел внести множество изменений и правок в мобильную версию игры «Антикуиты Апоцалипси» вместе с Цу Бинем. Но слова Чэнь Мо, стоило понимать, что даже работая вдвоем, Они так и не смогли найти лекарства для решения главных проблем мобильных мобоигр. Глава 570. Лутбоксы. Начало. В настоящее время рынок мобильных игр безумно быстро рос, но никакой тип игр никак не мог занять доминирующее положение. Запустило такой безумный рост мобильного рынка появление игр ММТ. Тогда геймдизайнеры обнаружили, что подобные мобильные игры практически не стоили юаня в производстве, в то время как выхлоп у таких игр был как у какой-нибудь очень популярной инди-игры. Закрепило рост мобильного рынка появление игры Immortal Sun Quest. Хотя игра Anmei также являлась хорошей игрой, в конце концов она была похожа на игру ММТ. Она в свое время собрала все сливки, но не породила новый шторм. И хотя игра Immortal Sun Quest была относительно непопулярной стратегической игрой, ее тяжелые атрибуты заставили многих геймдизайнеров осознать, что на самом деле мобильные игры могут быть суперприбыльными. В принципе, прямо сейчас рынок мобильных игр этого мира был очень близок к уровню рынка предыдущего мира Ченьмо. Хотя концепции дизайна мобильных игр в большинстве своем были немного отсталыми, технологии и быстрая скорость создания частично нивелировали этот недостаток. Однако так как мобоигры появились как вид довольно недавно, никто еще не успел закрепиться на мобильном рынке. В течение более чем года игре League of Legends предвещали смерть, но она все росла и росла, и прямо сейчас каждый день била свои рекорды. Многие видели, что мобильный рынок был пуст, из-за чего старательно пытались создать нечто вразумительное. Чжан Бэй все это время никак не мог выкинуть слова Ченьмо из головы. На экране перед ним появилось несколько измененных эскизов дизайна мобильной игры Antiquity Apocalypse, но ни один из них не был еще утвержден. Слова Ченьмо действительно заставили его сомневаться, ведь он, в конце концов, сказал это так уверенно. Но как и что он поменяет? Ну, Ченьмо точно не ответит ему на этот вопрос. Чжан Бэй не хотел ничего менять, но, в конце концов, именно он был ответственным за успех мобильной версии игры Antiquity Apocalypse. Но что бы он ни менял, он никак не мог прийти к хорошему результату. Экраны телефонов не были большими, так что же можно было поменять? Может сделать так, чтобы при нажатии на героя около него появлялись скиллы, которые можно было использовать. Но проблема такого решения была очевидна. Можно было подогнать управление под планшеты, но в процентном соотношении обладателей планшетов было слишком мало, так что это был слишком неоправданный ход. Чжан Бэй действительно хотел позвонить Ченьмо и спросить насчет решения этой проблемы. Он просто не мог понять, как можно было решить такую проблему. Чжан Бэй отправил сообщение во внутренний чат геймдизайнеров компании «Императорская династия». Посмотрите на такого рода дизайнерские решения, как вам. В этой группе состояло множество геймдизайнеров из компании «Императорская династия», и среди них было множество мобильных разработчиков, так что кто-то из них определенно сможет ему помочь. Обычно, когда кто-то сталкивался с некоторыми проблемами, он мог просто попросить помощи в этом чате, и зачастую коллективным разумом решались все проблемы любой сложности. Кто-то прочитал сообщение Чжан Бэя и спросил: «Только не говори, что ты хочешь изменить ядро своей игры. Разве это неплохая идея?» Чжан Бэй напечатал: «Ай, не упоминай об этом. Сегодня я встретил Ченьмо, и в результате он напоследок сказал такое, из-за чего я сейчас ломаю себе голову. И так как я не нашел решения, я решил написать сюда». Кто-то спросил: «Разве это не похоже больше на глупую ловушку? Ты поверил всего лишь его словам?» Чжан Бэй ответил: «В конце концов, в области дизайна мобильных и мобоигр Ченьмо явно стоит повыше меня. Из-за его слов я все никак не могу успокоиться». Беседа продолжилась, но тут вдруг появился Цзинь Цзигуан. «Не слушай Ченьмо, он любит дурачить людей. Он, должно быть, обманул тебя. Он сделал то же самое и со мной. Он разговаривал со мной, делая вид, что не знает, кто я, при этом ненароком выдавая секретные особенности своей будущей игры. Что случилось далее, думаю, знают абсолютно все». Другие геймдизайнеры поддержали его. «Он прав. Чжан Бэй, ничего не меняй. Сейчас мобильных мобоигр практически нету на рынке. Экраны телефонов очень маленькие, так как же Ченьмо может что-то сделать, чтобы мобильные мобоигры не отставали от своих ПК-сородичей? Это все чушь. Тебе вроде не 5 лет, но ты веришь словам Ченьмо. Если ты веришь Ченьмо, то ты, вероятно, работаешь не в той компании». После множества подобных сообщений Чжан Бэй немного успокоился. Что касается Ченьмо, то создание приквела Dark Souls и создание игры King of Glory в основном протекали довольно хорошо. Игра King of Glory была мобильной игрой, и хоть она и была немного сложной, учитывая опыт создания игры League of Legends, сделать подобную мобильную игру было проще простого. Во время создания у Ченьмо почти ничего не спрашивали, в основном всем руководил Цань Кун. Конечно, Цань Кун иногда задавал вопросы, в которых не был уверен. Когда он впервые услышал, что будет отвечать за игру King of Glory, то почувствовал нежелание, но после прочтения некоторых подробностей он внезапно влюбился в эту игру. Причина такой резкой перемены была проста: в эту игру можно было донатить. Цань Кун всегда испытывал необычный энтузиазм к играм с донатом, но Ченьмо после его прихода сделал всего пару игр с донатом, из-за чего у Цань Куна не было возможности показать свои навыки. Увидев некоторые особенности игры King of Glory, Цань Кун был так взволнован, что ему показалось, что Бог наконец-то услышал его молитвы. Донатная валюта – особая валюта, за которую можно было купить все, но в то же время ничего, ибо ее давали в слишком маленьком количестве. Уникальная система получения скинов в этой игре были все признаки хорошей игры. Особенно улучшенная система лутбоксов, она приводила его в дикий восторг. Глава 571. Невероятная и неповторимая. Можно сказать, что игра King of Glory – это коллекционная игра с возможностью пополнения счета. В вопросе ее монетизации многие решения были очень удачными. Более того, многие решения в концепции дизайна также удивили Цань Куна. Ранее Цань Кун был немного озадачен. Игра League of Legends – это сессионная компьютерная игра. Многие ее операции не подходили для мобильной платформы, так зачем же они хотели создать ее клон для мобильной платформы? Но оказалось, что у Ченьмо уже была очень четкая концепция. Он даже продумал более продвинутую систему лутбоксов, интерфейс и решил большинство проблем, так что эта игра теперь неплохо подходила для мобильной платформы. Однако один момент в концепции этой игры заставил Цань Куна почувствовать себя шокированным. Цань Кун спросил Ченьмо: «Босс, мы действительно должны использовать мозги Пангу при создании ботов?» Ченьмо кивнул: «Да, что-то случилось». Цань Кун нервно улыбнулся: «Босс, не слишком ли это странно, использовать мозги Пангу для ботов? Разве это не будет похоже на сжигание денег впустую? Разве это будет полезно, учитывая, что это будет мобильная игра? Я не думаю, что нам вообще нужно как-то прорабатывать ботов». Ченьмо покачал головой: «И почему же? Во всяком случае нам дали на это разрешение, и мы будем использовать крохотную часть его возможностей, так что это никак не повлияет на производительность игры. Во всяком случае, нам сейчас нужно активно продвигать Пангу, не так ли?» Цань Кун находился в недоумении. «А?» Ченьмо продолжил: «Кроме того, боты также внесут свою лепту в становление этой игры. Эта игра отличается от игры League of Legends. Основная аудитория этих двух игр совершенно разная. Множество школьников и девушек не являются хорошими игроками с рождения. На самом деле многие из них будут играть хуже, чем не очень сильный бот, так как они смогут почувствовать удовольствие от превосходства над противником. Очевидно, нужно использовать ботов. Игра King of Glory будет охватывать большую группу игроков, и независимо от того, будет ли в нашей игре огромное количество игроков или же нет, нам нужно удостовериться в том, что даже самые слабые игроки смогут получить удовольствие от этой игры». Цань Кун задумался: «Я понял, босс, но если учитывать мозги Пангу, то получившиеся боты будут немного сильными». «Ха-ха-ха», Ченьмо рассмеялся. «Тогда ты должен сделать их более гибкими». Что касается ботов, то к ним Ченьмо пришел недавно. На самом деле в оригинальной версии игры King of Glory тоже существовали боты, но они были слишком глупыми. Они появлялись только в матчах, где играли самые настоящие новички, или же на самом низком рейтинге. Но у Ченьмо был Пангу. Помимо полного моделирования отклика физических и не только объектов игры в реальном времени, Пангу также имел некоторые другие функции. Например, в приквеле Dark Souls Ченьмо был намерен создать очень мощного монстра с мощным мозгом, где мозгом будет выступать Пангу, из-за чего его убийство станет невероятно трудным. Что касается игры King of Glory, то Ченьмо был намерен предоставить всем игрокам наилучший игровой опыт. Конечно же, боты могли появиться только в противоположной команде, причем полным составом, то есть они не появятся в команде, где был хотя бы один реальный игрок. Эти боты будут строго ограничены в соответствии с уровнем противоположной команды и в целом будут играть чуть хуже вражеской команды. С такими условиями реальные игроки будут иметь больше шансов на победу, и в то же время даже не подумают о том, что их враги – боты, так как ими будет управлять продвинутый. В основном боты могут быть встречены на низких рангах, от бронзы до золота. На этих уровнях большинство игроков просто наслаждалось игрой, и скорее всего они еще не скоро обнаружат, что им иногда попадаются боты. Да даже если кто-то начнет подозревать, что их противники – боты, то это ни к чему не приведет, ибо доказать это было невозможно. Более того, они будут приносить только пользу. Конечно, это будет немного расточительно, тратить ресурсы Пангу ради ботов, которые будут нацелены на доставление удовольствия игрокам. Но разве не для этого создаются и мобильная версия игры Antiquity Apocalypse и игра King of Glory создавались довольно быстро, так как многие готовые и зрелые решения имелись у них под рукой. Но прогресс создания мобильной версии Antiquity Apocalypse шел гораздо быстрее, чем создание King of Glory, потому что они и начали раньше, и имели больше ресурсов, и сотрудники компании «Императорская династия» почти всегда работали сверхурочно. По мере того, как прогресс создания мобильной версии игры Antiquity Apocalypse подходил к своему логичному концу, рекламные наступления компании «Императорская династия» становились все более крупными. Хотя игра Antiquity Apocalypse – это изначально ПК-игра, причем которая не была очень успешной, она все же нашла свою аудиторию и представляла собой весьма неплохую интеллектуальную собственность. В крупных непредвзятых игровых СМИ также появились статьи о мобильной версии игры Antiquity Apocalypse. Новая мобильная моба-игра под названием Antiquity Apocalypse скоро выйдет в свет. Перенос классического геймплея с ПК-платформы на мобильную платформу. Невероятная игра под названием Antiquity Apocalypse. По промокоду NM7BIT2E7 вы получите 5. После того, как я поиграл в эту игру, я уже несколько дней не запускал League of Legends.